Глава 5. Минуты складывались в часы. Железка, пробившая ему ногу, давно изогнулась до неузнаваемого состояния и, как лопата, больше не годилась. Исцарапанные в кровь руки заживали почти мгновенно, но наниты таяли, как снеговик в пустыне Сахара. Когда он начинал, на шкале было 38%, теперь на 4 меньше. Сколько останется, когда он выберется? И выберется ли вообще? Хорошо еще, откуда-то в его ловушку поступает воздух. Была бы монолитная пробка, уже бы давно задохнулся. Хотелось есть и спать, но больше всего хотелось пить. И если банка тушенки, оставшаяся в заначке, еще могла решить одну из проблем, то вот воды взять негде. Часы показывали, что сейчас уже 6 утра, почти сутки на ногах. Хоть он и стал более выносливым, но все равно усталость брала свое. Он разбирал кирпичную пробку, вытаскивая камень за камнем и перетаскивая их в противоположный конец, который он посчитал менее перспективным, но постоянные оползни, которые заваливали расчищенное, угнетали. Клим уже давно плюнул на всякие предосторожности. Пачка сигарет уменьшилась наполовину, вентиляция отсутствовала, приток свежего воздуха был незначительным, едкий дым медленно рассеивался, долго вися под импровизированным коньком крыши. Но без сигарет он бы просто не справился. Они не давали ему погрузиться в пучину отчаяния. Каждый неудачный подход к завалу затягивал его все глубже и глубже, вынуждая сомневаться в собственных силах и опустить руки. Если бы не наниты, он бы умер уже давно. В таких условиях с его травмами не живут. Но они его подлатали, и вот он теперь заперт под завалом. Опять захотелось закурить, но он сдержался, чтобы не задохнуться. Лимит – сигарета в час. Клим снял очередной верхний кирпич, перенес его в противоположный конец. Все его пространство ограничивалось 2 метрами высоты и 3,5 в длину. Пока еще есть место, куда складывать камни, но оползни сводили его усилия на нет. Но вскоре некуда будет вытолкнуть эту пробку. Новый камень и новый переход. И так целый час. Потом еще час. Он отвоевал 2 метра, но сверху по-прежнему вершина треугольника. Шаткая конструкция, разбираемая по кирпичику, пошатнулась и с грохотом обрушилась на Клима. Неудачно потревоженный камень образовал новую пробку. Но хуже всего было то, что когда он зло разгреб руками скатившиеся камни, он обнаружил не отдельные элементы, а кусок стены в 2 кирпича весом 100 кг. И теперь, чтобы продолжить разбор завала, нужно извлечь этот зажатый среди остального мусора монолит. Клим устало опустился на пол и прикурил. Фонарь он на время перекура выключал, экономя заряд. Жажда стала навязчивой идеей. Есть совсем не хотелось. Он чувствовал себя как тот человек, который копает ход в сторону бриллиантов, но не дойдя метра, сдается и уходит прочь. Сил на борьбу и веру в положительный исход оставалось все меньше. Да и что его ждет там, за завалом? На Нитов осталось всего ничего, одна серьезная травма и все. Он обречен. Их ведь не купишь, как хлеб в магазине, не зачерпнешь в колодце, как обычную воду. До ближайшего известного ему места 3000 километров и кирпичный завал. Может, к черту эту борьбу? Что в ней толк, если победа невозможна даже теоретически? Клим затушил бычок и прикрыл глаза. Ни одного лучка света, а ведь сейчас за завалом день. «Эй, там, за завалом!» – раздался тихий детский голос. «Ты вообще живой?» «Кто здесь?» – Вскочив и едва не саданувшись башкой о низкий свод, выкрикнул Таран. «Живой!» – констатировал голос. «А чего пробиваться бросил? Отдыхаешь?» «Отдыхаю», – признался Николаев. «А ты кто? А тебе зачем?» «Ну, должен я тебя как-нибудь называть», – ответил Николаев, который опыта общения с детьми имел каплю. «Ну, зови Малец, так все зовут», – ответил мальчишка. «А я Клим. А кто это все? Я от людей не встречал еще, только мутантов видел, зверье да дроны эти, которые ни с того ни с сего по мне саданули». Возникла пауза, долгая пауза. «Отец звал, сестра старшая», – наконец ответил мальчишка. «Ты откапываться собираешься? Или решил дождаться ночи и вылезти на радость теневикам?» «Теневикам?» – не понял Клим. «Это кто?» «Ты шутишь?» – удивленно спросил Малец. «Ты, дяденька, что, с луны свалился? Теневики – это мутанты, которые охотятся исключительно во тьме, свет не переносят. Да это все знают, много их в городе». «А людей много?» «Уже нет. Ты выбираться собираешься или решил все же сдохнуть?» «Да собираюсь, собираюсь», – немного раздраженно ответил Николаев, сожалея, что из всех возможных вариантов ему достался недоверчивый мальчишка, скорее всего, не старше 14 лет. «Ну почему ненормальный мужик с опытом, который даст ответы на все загадки разом?» «Слушай, последний вопрос, начну откапываться. А что за дроны? Из чего они по мне саданули?» «Ты странный», – ответил мальчишка. Клим даже почувствовал, как тот недоуменно уставился на плиту, из-за которой раздавался голос. «Это же патруль киберов, им до мутантов дела нет, но вот если засекут человека, уничтожают на месте». «Киберов?» – озадачился Таран. «Что нахер за киберы?» – не сдержавшись, зарычал он. «Парень, я 2 года в коме провел, 5 дней на ногах. Я без понятия, что в этой жопе мира творится, что б... за киберы». «Ты, Клим, не ори», – ответил Малец. В его голосе появилась растерянность. Похоже, информация о 2 годах комы мальчишку сильно озадачила, но вопросов дурацких задавать не стал. «Или хочешь, чтобы на нашу беседу еще какой мутант заглянул? Их не только во тьме, но и на свету хватает. Учти, если что подозрительное, я тебя сразу оставлю. Ты мне никто, а мне о сестре нужно заботиться. Так что откапывайся быстрее. А киберы – это раса разумных машин, управляемых искусственным интеллектом. Это они все устроили. Сначала биоатака, в ней погибло большинство людей, а потом добили возникающие из ниоткуда боевые дроны, как летающие, так и наземные. Наверное, и подводные есть». «Охренеть!» – только и смог произнести Клим. «Как там говорил герой Сталлоне в «Разрушителе» с древним одноголосым переводом? Кто б меня обратно в холодильник посадил?» «Ладно, потом об этом. Ты скажи, как выглядит завал с твоей стороны?» «Как чистое везение выглядит. 2 плиты домиком встали, слева тупик. Надеюсь, ты не в ту сторону копаешь. Там стена вплотную, хрен выберешься. А справа все кирпичом завалено», – начал пояснять парень. «Но его не так уж и много. Если я правильно твое местоположение определил, то тебе всего 2-2,5 метра прокопать нужно». «Всего?» – хмыкнул Клим, но снова включив фонарь, вернулся к завалу. Молча разгребать его было скучно, поэтому он стал задавать вопросы. «А как ты меня нашел-то?» «А чего сложного?» – раздалось из-за плиты. «Я ждал, когда киберы ежедневный облет совершат. Нужно было в городе одно место проверить. От бомжа». Он произнес это слово с большой буквы, как кличку. Узнал, что где-то в подвале одного из жилых домов нычка есть. Он споткнулся, словно сказал что-то лишнее. «Тебя не видел, но видел, куда они долбанули со всей своей дури. Ты чудом уцелел, как не поломал это тебя, ума не приложу. Не бывает такого, ты 3 этажа с обломками пролетел». Клим на это промолчал. Он-то отлично знал, как его поломало. И если бы не наниты, которые, умирая, спасали его, он бы уже отчалил на тот свет с первой лодкой Харона. «А ты вправду 2 года в коме пролежал?» «Правда», – отозвался Николаев, примиряясь как бы сдвинуть обломок кирпичной стены, чтобы под этой дрянью не оказаться. «Если она его раздавит, есть у него наниты, нет у него нанитов, будет неважно. Дотянуться до ярки и пустить пулю в лоб, другого выбора не останется, даже если мальчишка решится помочь, ему не по силам справиться». «И что, киберы?» – спросил он, наконец решив, что делать с куском стены, и начал аккуратно убирать вокруг нее кирпичи. «Ну, я тебе говорил, раса разумных машин, ты сейчас их дронов видел, а вообще их видов 20, я 3 видел, хозяина со свитой, патрульных и танк». «То есть они победили, и земля оккупирована?» «Победить-то победили, вот только, как батя говорил, это пиррова победа, хотя я так и не спросил, что это значит». «Выберусь, расскажу», – пообещал Клим. «Так что там с киберами?» «Нахрен мне нужны твои рассказы», – равнодушно заметил малец. «Ты лучше скажи, вместе, откуда ты вылез, жратва есть?» «Есть там жратва, и с тобой поделюсь, и сестре твоей хватит, да и бомжу подкинем». «Ему уже не надо», – довольно цинично заметил парень. «Эта тварь хотела на меня мута приманить, а я не повелся, и нет теперь больше бомжика». «Весело у вас тут», – не стал развивать тему Тран и узнавать, кто убил мужика с не слишком благородным погонялом. «Так что там с киберами?» – смещаясь в сторону от куска стены так, чтобы та на него не рухнула, напомнил вопрос Клим. «Я не все знаю. Мне всего 10 было, когда началось. Людей тьма погибла по всему миру. Сначала мутанты, потом с огромной платформы, которая возникла прямо на границе атмосферы Земли, стали телепортироваться киберы. Они добивали оставшихся. Тотальный геноцид. Так батя говорил. Все сдулись. И Европа, и за океаном, из Африки вообще никаких новостей. Она на 2-й день замолчала». «А батя откуда знал?» – решил прояснить для себя новую информацию Николаев. «Так он тут частью ПВО командовал, с 10 железяк завалил, к нему на КП, командный пункт, значит, информация шла и приказы. Они все ракеты отстреляли, аж 5 киберов завалили. Он ушел, да дядя Женя, там сейчас пепелище. Нет ничего, только земля спекшаяся. Так вот, у военных какое-то секретное оружие было, и когда платформа жестянок оказалась в нужной точке, по ней и саданули всем, что есть, всякими ракетами, которые могли из атмосферы выйти. Но батя говорил, что киберы их легко сбивали, несмотря на то, что их было 100. Дело ночью было, ясно, фейерверк на полнеба стоял, но ни одна ракета не пробилась». А вот выстрел из этого секретного оружия проморгали и завалили. Огромная платформа, разломившись на несколько частей, рухнула на землю. Теперь железяки застряли тут и продолжают убивать людей. И много в городе людей сейчас. Мало, я знаю 5, кроме нас с сестрой. Может, еще кто выжил, но тут с едой плохо, некоторые ушли. Но большинство погибло. Мутанты и киберы пощады не дают. «Сейчас будет грохот», – сообщил Клим, вжавшись в стену, и, не дожидаясь ответа, рванул рукой плиту на себя, но так, чтобы упала к его ногам. Он все продумал, кроме одного. Разваливающегося здания и 100-килограммовый кусок стены грохнулся с метровой высоты на пол. Перекрытие, которому и так досталось, рассыпалось, словно не бетон, а гнилая деревяшка. Обломок, пробив метровую дыру, полетел вниз, а шалаш Николаева, зашатавшись, стал расползаться. «Беги, малец!» – заорал Клим и сделал единственно возможное, чтобы его не расплющило сползающими плитами, прыгнул в образовавшуюся дыру. Упал он, можно сказать, удачно. Подошвы ботинок ударили по куску стены, которая и открыла проход. Вот только обрушение на этом не окончилось. Плиты, которые еще недавно были гробницей лейтенанта, оказались не такими устойчивыми, и даже это небольшое сотрясение нарушило их конструкцию. Как только подошвы ударились о твердую поверхность, Клим ушел в перекат. Обломки обгоревшей мебели, камней, какого-то оборудования – все это он смог почувствовать на своей спине. Бронежилет он так и не надел, поэтому все углы и выступы, которые он нащупал, подарили ему незабываемые впечатления, а сверху с грохотом обваливались тонны бетонных конструкций, разбитый кирпич и прочий хлам с верхних этажей. Клим вскочил и рванул в сторону дверного проема. Сейчас у него был один шанс уцелеть, вырваться из этого разрушенного здания. Грохот за спиной заставлял шевелиться. Похоже, плиты полетели еще дальше, продолжая пробивать этаж за этажом. А ведь там внизу бункер, хотя Клим был уверен, что вот как раз ему ничего не угрожает. Выскочив на уцелевшую лестницу, Николаев рванул вниз. Мимо мелькнула дверь, ведущая на следующий этаж. Над ней была цифра 3, что не так уж и плохо. А вот редкие окна и потеря фонаря больно ударили по тарану. Света было недостаточно, и несясь вперед, он мог загреметь в провал. Здание, как сумасшедшее, ходило ходуном. Похоже, лестницы тоже пришли в движение, поскольку грохот обрушающихся конструкций теперь раздавался не только из центральной части здания, но и сверху. На втором этаже Клим решил не испытывать судьбу. На секунду остановившись, он выглянул в окно. До земли 15 метров, все усыпано обломками, но выбора не было. До следующего окна можно не успеть. Под ногами все ходуном ходит. И он решился. Вскочив на подоконник, просто прыгнул вниз. В прошлой жизни для Николаева подобный трюк закончился бы переломом или серьезным ушибом. Но в новом мире он приземлился, как будто с табуретки спрыгнул. Но, гася скорость, ушел в перекат, снова собрав спиной и правой стороной тела все, что валялось на земле. Осколок стекла вошел в руку, заставив вскрикнуть, но травма была так себе, и ей можно будет заняться позже. Хотя зачем позже? Мерзкие наниты, которых почти не осталось, справятся с ней за секунду. Вырвав из предплечья тонкую полоску, вошедшую в мясо на пару сантиметров, Клим поднялся на ноги, но даже смотреть не стал, как затягивается его шкура. Только тяжело вздохнул. Прозрачный экран его личной системы, развернувшийся перед глазами, гласил: «Критическое число нанитов. Срочно необходимо ввести дополнительные нанотела». Клим уставился на шкалу. После лечения ноги на ней было 34%. Теперь же, после побега из ловушки, осталось 29%. Хорошо прогулялся на поверхность, оглядывая руины и разваливающееся здание, стены которого содрогались, а внутри что-то обваливалось, подвел итог Клим. Осмотревшись, он понял, что находится сбоку от центрального входа, прямо напротив ворот. Мальца нигде не было. К своему стыду, во время бегства он ни разу не вспомнил о мальчишке, с которым разговаривал. Если тот погибнет, жалко будет. Но вины Клим за собой не ощущал. «Ты долбанный дятел!» – раздался откуда-то слева злой мальчишеский голос. «Я едва не подох!» «Ну, извини», – Клим виновато развел руками. «Я все же не профессиональный спасатель, и завалы лучше устраиваю, чем разгребаю. Да и выбора особого не было». «Выбора у него не было», – передразнил его малец. «Дурак! Ладно уж, выбрались живыми, и то хорошо. Веди в свое логово, ты мне еду обещал, и вообще, прикид у тебя крутой, поделишься?» «Поделюсь», – усмехнулся Клим, разглядывая своего собеседника. Мальчишка выглядел недокормленным, оно и понятно, жил он явно не на продуктовом складе. Грязные длинные волосы, в которых скопилось немало мусора, из-за пыли даже невозможно определить их цвет. Маленький, щуплый, метр с кепкой, вес 35 кг, а может и меньше, лицо в разводах, тот еще бомжик. Одежда грязная, на ногах какие-то непонятные ботинки, порванные и не раз залатанные джинсы, темно-синяя куртка вся в заплатах с наполовину оторванным рукавом. Похоже, это произошло только что, поскольку мальчишка, тяжело вздыхая, пытался приладить его обратно. За спиной у него обычный тканевый рюкзак. С такими дети в школу ходят. «У тебя вода есть?» «Есть», – ответил его новый спутник и достал из рюкзака грязную пол-литровую бутылку мутноватой воды. «Пей все, у меня еще найдется». «Спасибо», – пробормотал Николаев, буквально выхватывая из рук мальца бутылку и сворачивая крышку, словно шею врагу. Он залпом выпил теплой воды, от которой пахло затхлостью, а на зубах скрипел песок. Остановился, уполовинив тару, и вернул парню. Горло смочил, и ладно. «Спасибо», – еще раз поблагодарил он. «Тогда пошли, мне некогда тут с тобой стоять», – очень по-деловому заявил мальчишка, и сестра заждалась. «Кстати, ты так ничего о ней не рассказал. Она старше или младше тебя?» «Старше», – нехотя произнес малец. «Ей почти 20», – добавил он после паузы. «Но она не выходит из нашего убежища. Всего боится, так что давай быстро собирай еду и пошли». Что-то странное показалось Климу в словах мальчишки о сестре. Да, он вроде бы говорил, как о близком человеке, но словно с ним его связывало что-то нехорошее. Какая-то усталость проскользнула в голосе или обреченность. Сначала Клим хотел отвезти мальчишку в бункер, но сейчас передумал. Что не так было с этим парнем? Вроде оружия никакого нет, но того неведомого бомжа ведь наверняка он убил. Или ему кто-то помог? Уж не ловушка ли? Придут они в это самое убежище, а там десяток рыл со стволами, и вытрясут они из Клима карточку, пароли и явки. Паранойя подняла голову и разогнулась в полный рост. Доверять этому оголодавшему оборванцу резона у лейтенанта Николаева не было никакого. Правда, кое-что царапало. Уж больно искренне он говорил про то, что живет вдвоем с сестрой. В такое верить нужно. За 3 минуты не придумать правдоподобную историю. Проколешься на нюансах. Поэтому, похоже, правду он сказал, только все равно доверять ему и подставлять спину не стоит. «Хорошо, малец, ты ждешь меня здесь», – он указал на гаражные боксы. «Ровно 1 час. Я собираю еду и попробую найти новую одежду для тебя». «Не хочешь показывать свое убежище?» – обиженно заявил мальчишка. «Не доверяешь?» «Рано о доверии», – отрезал Клим. «Вот узнаем друг друга получше, тогда и в гости позову». Несколько долгих секунд мальчишка сверлил его суровым взглядом, но потом отвел глаза. «Ты мне должен, так что с тебя еще и оружие», – выставил свое условие пацан. «Справедливо, у меня найдется лишний пистолет». «Думаю, ты сможешь с ним управиться, хотя для ребенка Ярыгин тяжелый, но другого у меня нет. Я стрелял из такого, когда отец погиб. Я забрал его пистолет, патроны кончились 3 недели назад. Теперь только дробовик, но у него патрон перекосило, не смог вытащить». «Ничего, починим», – не вслушиваясь в слова, ответил Клим. Паранойя чуть ли не в ухо орала, что мальчишке верить нельзя. «Все, двигай в гаражи и жди, скоро приду». «Не кинешь? Поклянись». «Клянусь, через час я приду к тебе в гаражи и принесу все, что обещал». «Смотри, ты поклялся», – с наивной детской непосредственностью заявил малек и направился к открытым боксам. Клим же пошел в другую сторону, огибая полуразрушенное здание НИИ против часовой стрелки. Как он и ожидал, спуск в подземный гараж был цел, туда скатилась всего пара камней. Дверь в стене открылась, пропуская его в первую шлюзовую камеру. Паркинг тоже уцелел. Карточка, код, и вот дверь открывается. Клим остановил ее. Места, чтобы пройти, хватало. Незачем распахивать во всю ширь. 2 минуты, и вот он уже в таком надежном бункере, отрезан от медленно агонизирующего мира, в котором творится полный бардак. Тарана беспокоил его новый спутник. Кидать мальчишку он не собирался, но доверять ему не торопился. Странный он. Вроде ребенок, а взгляд жесткий, неуютный. На Клима словно через прицел смотрит, оценивает, как лучше грохнуть. Но сейчас это единственный источник информации о мире вокруг. Хотя это уже не играет для Николаева никакой роли. 29%, вот сколько ему жить осталось. Двери лифта распахнулись на жилом этаже. Первым делом Клим вскрыл бутылку минералки и выхлебал сразу 1,5 литра. Сборы не заняли много времени. Сумка одного из охранников, конечно, уступала хорошему рейдовому рюкзаку, но все же позволяла переносить довольно много груза. Наружу отправилась смена белья, пара каких-то журналов, а внутрь десяток банок различных консервов и даже пяток шоколадок. На мальчишку, конечно, комплект формы не нашелся, да и гражданских шмоток, даже близких по габаритам не было. Но с этим Клим ничего не мог поделать. У него секретный объект, а не детский мир. Детей тут отродясь не было. Ствол для мальца Клим прихватил. Вот только магазины он патронами снаряжать не стал. Ни к чему эта торопливость. Зато под новую форменную куртку он надел броник скрытого ношения. Конечно, пулю из ярки ему не остановить, но ослабит он ее серьезно. Еще один пистолет Николаев сунул себе за ремень на спине. Кобура там разместилась довольно комфортно и незаметно. Нож за голенище ботинка, прикрыв его заправленной штаниной, быстро не достать, но это так, оружие последней надежды. Не забыл он и о потерянном в завалах фонаре. Этого добра у него больше, чем нужно. Перед выходом Клим изучил данные с последней внешней камеры и мальца возле выхода не обнаружил. Если не сбег, то значит, либо караулит парень его где-то вне зоны видимости, либо действительно ждет в оговоренном месте. Через 58 минут Клим вышел к боксам. «Эй!» Негромко позвал он. «Долго ты?» – раздался голос парнишки из-за проржавевшей газели, а спустя секунду появился и малец. В руках он держал по виду совершенно исправный ПМ. «Я сюда никогда не совался, даже не знал, что тут вооруженная охрана была, и батя ничего про этот институт не говорил». Клим, заметив в руках парнишки ствол, слегка напрягся. Сейчас боевой выход, затворы в его оружии передернуты, пули в стволах, но на безопасность лейтенант забивать не стал, все же поставил на предохранитель. Время на выстрел чуть больше 2 секунд. Парнишка хоть и имел дело с огнестрелом, но все же навыков ему не хватает, так что если что, Николаев успеет первым, хотя убивать мальца не хотел. Он все же надеялся, что ошибся на его счет, да и не уверен он был, что сможет выстрелить в ребенка. Сколько погибло тех, кто вот так не смог переступить через себя и морально-этические нормы. Об этом Николаев старался не думать. «Ну что, пошли знакомиться с твоей сестрой?» «Все взял». «Все», – не стал вдаваться в подробности Таран. «Только вот одежды и обувки, извини, в моих закромах нет. Уж больно ты мелкий». «Ничего, у меня есть кое-какие шмотки. Если не обманул насчет еды и оружия, считай, порванную куртку я тебе простил. Покаж. Вдруг у тебя там 2 кирпича». «А ты, смотрю, продвинутый переговорщик», – усмехнулся лейтенант и, перекинув сумку из-за спины, расстегнул молнию. «Битый я и не раз, никому не верю», – заглядывая в сумку и присвистнув, отрезал парень. «Щедрый ты, или для тебя это ничто?» Николаев тоже не торопился открывать карты. «Не так уж и много у меня запасов, я ведь тоже переговорщик неплохой». Это не подаяние, это плата за информацию. Нормально, для первого раза хороший хабар, очень по-деловому заявил Морец. Пошли, только иди за мной след в след, тут недалеко. И еще, делаешь, что говорю. Клим мысленно усмехнулся. Мальчишка, который стоял перед ним, прекрасно ориентировался в совершенно новом для Тарана мире. Именно он сейчас из них двоих был взрослым. Они вышли через главные ворота, которые были распахнуты настежь. При этом его спутник спокойно шел по костям трупов, словно не замечая треска под подошвами. Для него эти костяки давно стали деталью пейзажа. Правда, сквозил в этом какой-то напускной цинизм и отдавало бесшабашной беспечностью. Клим все же старался переступать останки. Малец его беспокоил все сильнее. По идее, он не должен был доверять непонятному взрослому, а вместо этого спокойно ведет его в свое убежище. Странно, паренек не дурак и явно битый. Неужели у него какое-то чутье? Или он уверен, что дядька из прошлого не обидит его и сестру? Мальчишка вел его в сторону административного центра города. После того, как они вышли за забор, его поведение кардинально изменилось. Исчез налет пофигизма. Теперь он долго вглядывался в окна домов, прежде чем пересечь улицу. Дважды он засекал мутантов, и оба гораздо раньше Клима. «Хамелеоны!» – шепотом произнес он. «Выродки, последствия действия вируса. Очень опасны, заметить крайне тяжело, охотятся исключительно днем, прекрасное зрение, но слух слабоват. Я перестраховываюсь, но даже если бы я говорил достаточно громко, он бы нас не услышал». Клим, который заметил тварь только после того, как мальчишка ткнул в нее пальцем, кивнул. Информация пошла. А еще после обнаружения появился виртуальный монитор. Николаев даже сначала испугался, что его заметит парень. Не хотелось бы давать ему поводов для сомнения в человечности спутника, но тот его не видел. Похоже, этот виртуальный полупрозрачный экран был реален только для Николаева. Сообщение высветилось следующее. «Обнаружен мутант Хамелеон. Статус опасен. Высокая способность к маскировке. Нападает из засады. Ваша наблюдательность усилилась, обнаруживайте сокрытое от глаз, и она будет расти». «Однако», – прочитав лог и закрыв планшет, мысленно произнес Таран. «Вот написано, повысилась наблюдательность. Интересно, как это выражается, или он сможет замечать больше?» Клим снял зубра с предохранителя. Выстрел у него и так не очень громкий, а с глушаком вообще тихий. Но малец поднял руку и опустил ее на ствол, покачав головой. «Не вздумай, тут стреляют только когда совсем плохо. Мутанты обладают разумом и сознанием. Кое-кто даже говорит, что они умеют мысленно общаться, и они отлично понимают, что там, где стреляют, добыча, хоть и зубастая, но добыча». Клим опустил пистолет-пулемет, и тот снова повис на уровне живота. Сейчас он доверял мнению мальчишки. Плохо, что не доверял ему самому, хотя и сам не мог осознать до конца, почему так. Как ни странно, но следующего мутанта он действительно заметил самостоятельно, о чем получил очередной лог. Они двигались по городу примерно минут 30, и то только потому, что шли осторожно. Наконец мальчишка спустился под землю. Спуск оказался замаскирован в одном из подвалов жилых домов, стоящих неподалеку. Достав простенький диодный фонарик, паренек осветил лестницу и стал спускаться. Клим лез следом. Оказывается, под городом большая сеть тоннелей, широких, чистых и сухих. «Стратегические коммуникации для скрытного передвижения в случае глобального конфликта», пояснил Малец. «Отец показал». «Ты не боишься встретить здесь мутантов?» – заметил Клим, поскольку мальчишка бодро топал на три шага впереди ведомого по самому центру тоннеля. «По какой-то причине они не лезут под землю. Да и что им тут делать? Они чаще воюют друг с другом, чем с людьми. Нас почти не осталось, во всяком случае, в этом городке. Так что тут можешь спокойно говорить, да и входы в эти тоннели не так просто отыскать. Я знаю о них, потому что отец показал. Он вообще много знал». «Что с ним случилось?» «Попался киберам», как-то очень спокойно и отстраненно ответил Малец. «Мы с ним пошли за продуктами. Он нашел склад маленького магазина. Там были консервы. И на обратном пути мы столкнулись с поисковиком и его свитой. Он шевырнул меня в подвал, из которого как раз был проход в этот тоннель, а сам принял бой и погиб. Что может сделать обычный автомат против двухметрового робота, которого даже из гранатомета не с первого выстрела подбить можно? Я до того дня таких даже и не встречал, да еще и свита». «Свита?» «Каждого кибера сопровождают 5 роботов поддержки. Они подчиняются непосредственно ему, но способны в случае гибели главного действовать самостоятельно. Выглядят они как небольшие пауки, очень шустрые, имеют автоматическую турель, скорострельная штука, с одного выстрела прожигает насквозь танк. Правда, против танковых снарядов киберы тоже не пляшут, так папка говорил. Так вот, помимо турели, эти штуки еще очень шустрые, могут прыгать метра на 4 вверх и вбок. Еще у них есть зенитное оружие. Вот как оно действует, без понятия». «Для 12-летнего пацана ты знаешь очень много». «Я знаю столько, сколько тебе и не снилось», – нагло и с превосходством заявил Малец. «Пока ты где-то там спал, если, конечно, не врешь, я выживал. Сначала людей было много, не все погибли в первый день. Биологическое оружие, которое применили киберы, хоть действовало быстро, но все же информация дошла до армейской верхушки, и мутантов в рядах военных удалось довольно быстро вычислить. На самом деле это не было бы катастрофой. Удар пришелся в основном на гражданских. Вот тут потери были запредельны. Заражался каждый пятый, и он в одиночку мог уничтожить тех, кто рядом с ним. А потом, как я уже сказал, по всему миру стали возникать киберы и их техника. Сотни отлично защищенных и вооруженных боевых роботов. Одни занимались геноцидом выживших, другие атаковали разбросанных и еще готовых сопротивляться военных и полицейские части. Мы бы вчистую проиграли, если бы не сбили эту огромную платформу». «Ты ее видел?» Разговор Николаеву был очень интересен. «Видел», – с гордостью сообщил маленький спутник, – «как она падала на землю, потом тряханула, что все с копыт брык». «То есть эта дрянь валяется где-то на земле?» «Почему где-то?» – удивился парень и, обернувшись, посмотрел на Клима. «Я разве не сказал?» Лейтенант покачал головой. «Наверное, хотел, но ты обрушил пол. Так вот, одна из частей свалилась прямо на Москву. Отец с дядей Женей ходил. Вернулся один раненый. Где остальные куски, я без понятия. Но 5-километровый обломок валяется в самом центре столицы. Поэтому тут патрулируют киберы. Жестянки установили зону ответственности». «А что за секретное оружие, которым сбили такую махину?» «Без понятия. Батя тоже не знал», – отмахнулся парень. «Видимо, этот вопрос его не очень интересовал». «Почти пришли. Кстати, если тебе интересно, у меня есть обломки одного из свиты кибера. Случайно нашел. Вообще они своих подбитых всегда подбирают, а этого вот нет». Интересно посмотреть. Посмотришь. Он свернул в какой-то коридор, потом прополз под завалом, после чего быстро полез вверх по довольно внушительной лестнице. В ней было, наверное, 50 метров. На середине пути она имела небольшую площадку, где могли спокойно разместиться и отдохнуть 5 человек. Это выход на один из режимных объектов. Резервный, конечно. Есть еще лифтовый спуск и нормальный. Но нормальный пришлось подорвать, чтобы мутанты не лазили. А лифтовый без света бесполезен. Слушай, а сколько в городе мутантов? Много, несколько сотен. Людей они почти всех сожрали. Теперь друг на друга охотятся. Вообще выжили самые сильные. Поначалу их 1000 бегали. Преимущество на их стороне. Обычному человеку не отбиться от внезапно ставшего быстрым и сильным кровожадного соседа, который слетел с катушек и может, не особо напрягаясь, тебе руку оторвать. Кроме того, убиваются они крайне сложно. Есть регенераторы, можно его на части разорвать. Через неделю, если голова уцелела, жди в гости. Хамелеона ты уже видел, не такие сильные, но запредельная способность к маскировке. Очень любят нападать из засад. «Ну, это я и так понял», – хмыкнул Клим. «Ты слушай и не перебивай», – отбрил его мальчишка. «Не буду», – улыбнулся Николаев. Такой серьезный вид был у 12-летнего паренька. «Так вот, есть еще теневики. Эти тоже маскирующиеся, только ходят они в ночи. Найти их во тьме почти нереально. Поэтому, если тебя сумерки застали снаружи, найди себе убежище и молись, чтобы теневик тебя не учуял. В отличие от хамелеонов, у них великолепно все: и слух, и зрение, и обоняние. Твои сигареты они за несколько километров учуют. Бросал бы ты это или курил только там, где считаешь себя в абсолютной безопасности? Учту. Учти, саркастично заметил Малец. Осталось еще 2 типа мутантов. Первый – танки. Они большие и массивные, не сказать, что шустрые, но способны ускоряться. Крайне тяжело убиваемые, у них очень прочная шкура, не каждая пуля возьмет. Хотя кого я обманываю? Только крупняки и пулеметы. Может, 12-й калибр, но пуля должна быть стальной, а дистанция не выше 20 метров. Последний тип мутантов – это разное зверье, попавшее под заражение. Оно стало больше и сильнее, а еще умнее. Гораздо умнее, чем было. Основная проблема – крысы. Их много. Не сказать, что быстро плодятся, но потихоньку выживают остальных. Правда, у них нехватка кормовой базы. Жрать-то им нечего. Но я тебе скажу, что это теперь опасный противник. Теперь крыса может без проблем вскрыть банку с консервами. «Хреново», – заметил Клим, решив, что нужно будет внимательно обследовать собственный бункер. Крысы имели свойство появляться там, где их быть не может. «Так что у них появился какой-то интеллект, и теперь они уничтожают и себе подобных. Мясо-то есть мясо. Я, кстати, месяц назад с голодухи ел крысу. Нормально, только очень жестка». «А сестра?» «А что с ней?» Как-то подозрительно спросил Малец. «Ну, ты сказал, я ел крысу. Не мы, а я», – пояснил Клим. «Да, говорился, конечно, вместе ели». «Ясно, значит, съедобное местное зверье». Клим это сказал только с одной целью – заполнить паузу. Парень соврал, причем соврал так грубо, что это стало очевидно. «Съедобное», – подтвердил Малец. «Только если ты думаешь жить охотой, забудь. Это оно охотой живет, а ты добыча. Ладно, полезли дальше, нам немного осталось». «Полезли», – согласился Клим. Вскоре лестница кончилась. Массивная решетка перекрывала тоннель, не такой широкий, как внизу. Причем Клим не обнаружил никаких замков. Но он был. Хитрый рычаг и с той, и с другой стороны. Но если не знать, можно долго проторчать, пытаясь сдвинуть с места массивную и тяжеленную конструкцию. Малец сдвинул рычаг, и решетка поднялась к потолку. Потом он ее снова опустил обратно. Через минуту они оказались в сухом и чистом подвале. «Можно сказать, дома. Тут, конечно, есть и просто выход на улицу, но этот ход самый безопасный. Не боишься показывать его мне?» «Не, Клим, не боюсь. Ты не из тех, кто может обидеть ребенка. Ты меня мог кинуть, когда ушел в свое убежище, но ты вернулся и не поскупился. Честно говоря, я думал, ты прихватишь пару банок тушенки. Типа, спасибо, мальчик, вот тебе на ужин, но ты не жлоб. Хороший ты мужик, только слепой, как дитё малое. Ну да ничего, мы это поправим». «Спасибо», – с сарказмом произнёс Клим и понял, что к мальчишке спиной поворачиваться нельзя. Завалит тот его, не задумываясь. Малец несколько минут кружил по подвалу, снимал и натягивал какие-то верёвки. Некоторые были с банками, другие вели куда-то во тьму. «Отлично работает», – пояснил малец. «Батя сигналки разные понаставил. Против людей, конечно, не пляшет. Но вот мутанты, если залезут, точно вляпываются. Интеллекта у них мало осталось. Но сюда не так просто попасть». «Где мы?» «Потом», – явно не желая отвечать, отрезал маленький Сусанин. После чего достал ключ и открыл массивную железную дверь. «Проходи, будь как дома, только ничего не трогай». Клим оказался в довольно просторной комнате с несколькими кроватями. Еще одна дверь вела из нее. Все было освещено каким-то странным бледным светом. «Лампа с динамо-машиной, папа сделал». Он запер дверь, ключ снова спрятал на груди, прошел к столу. «Ира, я дома и с гостем».